Валентина Елисеева. Три жизни Тани. Пролог. Донесшийся до нее мелодичный голос был невероятен, поразительно певуч, полон бархатистых обертонов, как у лучших мировых исполнителей блюза. Под такой голос хотелось закружиться в медленном вальсе, сияюще улыбаясь партнеру по танцу и мечтая о чистой и светлой бесконечной любви. С замиранием сердца она обернулась, мечтая увидеть обладателя этого божественного баритона, предвидя, что его внешний облик будет подстать завораживающему голосу. Она не ошиблась. В ее сторону двигался невероятно красивый мужчина, словно сошедший с рекламной обложки, щедро подправленный анимешным фотошопом, поскольку у настоящих людей не бывает таких огромных ультрамариновых глаз, такого лучистого взгляда, таких нереально гармоничных черт лица. Длинные остроконечные уши, выступающие из-под шапки волнистых платиновых волос, намекали на расовую принадлежность мужчины. Он определенно не был человеком. Это был эльф. Раса эльфов среди всех любителей фэнтези славилась своей непревзойденной красотой. Но этот экземпляр их вида, что сейчас горделиво шествовал в сторону Тани, даже среди своих точно считался признанным красавцем. Он побивал всевозможные высочайшие стандарты мужской привлекательности. Эльф подошел к Тане. Она ощутила тонкую нить притяжения между ними, и... Эльф замер, не дыша, не сводя с нее потемневших ярко-синих глаз. Прекрасное видение девичьих грез протянуло к ней чуть подрагивающую руку, и тут зазвенел будильник. 15-летняя Таня захлопала рукой по прикроватной тумбочке, нащупывая небольшой электронный будильник, который никак не хотел найтись. Таня старательно не открывала глаз, надеясь досмотреть невероятно четкий и подробный сон о сказочном эльфе. Но распахнулась дверь, и голос матери недовольно произнес: «Хватит стучать. Открывай глаза, Засоня. Проснись и пой. Овсянка на столе, и тебя ожидает школа». «Ты убегаешь на дежурство?» — потягиваясь, спросила Таня, смиряясь с тем, что образ прекрасного эльфа растворяется в уходящем сновидении. «Как всегда. Обед и ужин приготовишь сама. Продукты в холодильнике. Я исчезаю на сутки». «Как всегда», — со вздохом повторила Таня, спуская ноги с кровати и нашаривая тапочки. За матерью успела захлопнуться входная дверь.